Но для Олвина и Хедрона это было окном в совершенно иной мир. Загадкой было, к примеру, назначение этой вот длинной стремительных очертаний машины, которая, так похожая на снаряд, покоилась вдоль стены помещения. Хотя о ее функции, в общем-то, можно было догадаться, но менее таинственной она от этого не становилась. Верхняя часть ее была прозрачна, и, глядя сквозь стенки, Олвин видел ряды удобно расположенных кресел. Признаков какого-либо входа в нее не было заметно. Машина парила на высоте что-то около фута над незатейливым металлическим стержнем, который простирался вдаль и исчезал в одном из туннелей. Несколькими метрами дальше еще один такой же точно стержень вел в другой туннель, с той лишь разницей, что над ним не было такой же машины. Олвин знал, как если бы ему об этом сказали, что где-то под далеким и неведомым ему Лизом еще одна такая же машина в таком же помещении, как эта, тоже ждет своего часа. Хедрон вдруг заговорил, быть может, несколько быстрее, чем обычно. «Какая странная транспортная система! Она может одновременно обслуживать всего лишь какую-то сотню человек. Из этого следует, что они вряд ли рассчитывали на интенсивное движение между городами. И потом, зачем им все эти хлопоты? Зачем, спрашивается, было зарываться в землю при все еще доступном небе? Возможно, это пришельцы не разрешали им летать, хотя мне и трудно в это поверить». Или, быть может, все это было сооружено в переходный период, когда люди еще позволяли себе путешествовать, но уже не хотели, чтобы хоть что-то напоминало им о космосе. Они могли перебираться из города в город и так и не видеть ни неба, ни звезд. Он хохотнул коротко и нервно. «Я в одном только уверен, когда Лиз существовал, он был очень похож на Диаспар. Все города в основе своей были похожи, и неудивительно, что в конце концов они были покинуты людьми, которые стянулись в один центр, в Диаспар. На кой, спрашивается, ляд было им иметь их больше одного?» Олвин едва слышал шута. Он был поглощен разглядыванием этого диковинного снаряда, нетерпеливо пытаясь найти вход. Если машина управлялась централизованно или при помощи устного кодового приказа, ему бы ни за что не удалось заставить ее повиноваться ему, и она до конца его жизни так и осталась бы сводящей с ума загадкой. Беззвучно раскрывшаяся дверь застала его врасплох. Тишина не была нарушена ни малейшим шорохом, не прозвучало ни малейшего предупреждения, когда целая секция корпуса просто истаяла, и перед ним, готовая его принять, предстала безупречная красота интерьера. Настал момент выбора. До этого рубежа он всегда мог повернуть назад, стоило ему только захотеть. Но ступи он в эту так гостеприимно раскрывшуюся дверь, и можно было уже не сомневаться в том, что произойдет после этого, хотя Олвин не имел ни малейшего представления о том, куда именно его привезут. Он предался бы попечению совершенно неизвестных ему сил и лишил бы себя возможности распоряжаться собственной судьбой. Он не колебался ни мгновения. Он страшно боялся промедлить, боялся, что, коли будет раздумывать слишком долго, этот момент никогда уже не повторится. У него просто не хватит решимости безоглядно отдаться своему испепеляющему стремлению познать неведомое. Хедрон раскрыл было рот в энергичном протесте, но прежде чем он произнес хотя бы одно слово, Олвин уже переступил порог. Он обернулся к Хедрону, обрамленному едва видимым прямоугольником дверного проема, и на несколько секунд между ними воцарилось напряженное молчание, когда каждый ждал, чтобы первым заговорил другой. Решение было принято за них. Что-то прозрачно мигнуло, и корпус машины снова сомкнулся.